«Пещерные хроники» Любови Лукиной и Евгения Лукина. «Виток спирали». «Пещерная хроника 001». Трудно сказать, кто первый заметил, что Мьяу, сын пантеры, уклоняется от поедания лишних соплеменников. Во всяком случае, не Хряб. Хряб, или смертельный удар, был вождем племени и узнавал обо всем в последнюю очередь от Вау, сына суки. Так случилось и в этот раз. «Брезгуешь?» — хмуро осведомился Хряб. «Нет», — вздохнул Мяу. «Просто неэтично это». По молодости лет он обожал изобретать разные слова. «А неэтично это как?» «Ну, нехорошо, то есть». Хряб задумался. Когда он съедал кого-нибудь, ему было этично. Иногда даже слишком этично, потому что кусок хряпу доставался самый увесистый. «Ну-ну», — уклончиво проворчал он, но спорить с Мяу не стал. А зря, потому что вскоре ему донесли, что сын пантеры Мяу отказался есть представителя враждебного племени. «А этих-то почему неэтично?» — взревел Хряб. «Тоже ведь люди», — объяснил Мяу. «Мыслят, чувствуют, жить хотят». Хряб засопел, почесал надбровные дуги, но мер опять не принял. И события ждать не заставили. Через несколько дней Мяу объявил себя вегетарианцем. «Неэтично», — говорил он. «Мамонта есть нельзя, он живой, он мыслит, он чувствует». И лопнуло терпение Хряпа. Мяу не был съеден лишь потому, что сильно исхудал за время диеты, но из племени его изгнали. Поселившись в зеленой лощинке, он выкапывал коренья и пробовал жевать листву. Жил голодно, но этично. А вокруг лощинки уже шевелились кусты, и там скрывался Вау, сын суки. Он ждал часа, когда вегетарианец ослабеет настолько, что можно будет безнаказанно поужинать за его счет. А Мяу тем временем сделал ужасное открытие. Растения тоже чувствуют и, возможно, мыслят. Изгнанника угораздило набрести на стыдливую мимозу. Что ему теперь оставалось делать? Камни были несъедобны, и Мяу решил принципиально умереть с голоду. Он умирал с гордо поднятой головой. 3 дня. На 4-й день не выдержал, поймал сукина сына Вау и плотно им позавтракал. Потом вернулся к сородичам и больше глупостями не занимался. А через несколько лет, когда Хряпа забодала носорогом, стал вождем племени. «Вечное движение. Пещерная хроника 002». Колесо изобрел Мяу по малолетству. Из озорства. А нужды в колесе не было. Как, впрочем, и в вечном двигателе, частью которого оно являлось. Хряпу изобретение не понравилось. Выйдя из пещеры, он долго смотрел на колесо из-под лобья. Колесо вихляло и поскрипывало. «Ты сделал!» «Я!» — гордо ответил юный сын пантеры. Хряб подошел к ближайшему бурелому и, сопя, принялся вывертывать из него бревно потяжелее. «Осторожней!» — испугался Мяу. «Он ведь это... вечный!» О вечности Хряб понятия не имел. Наибольшая из 4 цифр, которыми он мог оперировать, называлась «много-много». Поэтому вождь просто подошел к колесу и вогнал в него бревно по самой комели. Двигатель остановился и начал отсчитывать обороты про себя. Затем бревно с треском распалось, и один из обломков влетел Хряпу промеж глаз. Мяу скрывался в лесах несколько дней. Впоследствии ему приходилось делать это довольно часто, после каждой попытки Хряпа остановить колесо. Когда же вождем стал сам Мяу, на его покатые мощные плечи легло огромное множество забот, о которых он раньше и не подозревал, в том числе и борьба с вечным двигателем. Но в отличие от Хряпа, сыну пантеры был свойственен масштаб. Не размениваясь на мелочи, молодой вождь силами своего племени раскачал и сбросил на свое изобретение нависший над опушкой базальтовый утес, которому бы еще висеть и висеть. Результат столкновения огромной массы камня с вечным движением был поистине катастрофичен. Даже сейчас, взглянув в телескоп на Луну, можно видеть следы катаклизма. Гигантские кратеры, ибо осколки утеса разлетались с убийственной скоростью и во всех направлениях. Мелкие животные, в их числе и человек, частично уцелели, но вот мамонты... Мамонтов мы лишились. К чести Мяу следует сказать, что больше он таких попыток не повторял и блистательно разрешил проблему, откочевав всем племенем к бизоньей матери на ту сторону реки. А вечный двигатель продолжал работать. 2 миллиона лет подряд колесо, вихляя и поскрипывая, мотало обороты и остановилось совсем недавно, в 1775 году, в тот самый день, когда Французская академия наук объявила официально, что никаких вечных двигателей не бывает и быть не может. И сослалась при этом на первое и второе начало термодинамики. Только в словесности. Пещерная хроника 003. В юности многие пишут стихи, и Мяу не был в этом смысле исключением. Он был исключением совсем в другом смысле. До Мяу стихов не писали. Начал он, естественно, с лирики. За первое же стихотворение, простое и искреннее, его вышвырнули из пещеры под проливной дождь. Там он очень быстро освоил сатиру. И вот целое племя, похватав топоры, кинулось за ним в ливень. Хряб в облаве не участвовал. Дождавшись конца ливня, он вышел из пещеры и сразу же наткнулся на дрожавшего за кустиком беглеца. «Ловят», — посочувствовал Хряб. «Ловят», — удрученно ответил ему Мяу. «Сам виноват», — заметил Хряб. «Про что сочинял-то?» «Да про все сразу». «А про меня можешь?» «Тот, кто хоть однажды был гоним, поймет, какие чувства поднялись в груди юного сына пантеры после этих слов вождя». Мяу вскочил, и над мокрой опушкой зазвучали первые строфы творимой на месте оды. Оторопело моргая, Хряб узнавал о том, что яростью он подобен носорогу, а силой мамонту, что грудь его есть базальтовый утес, и что мудростью он, Хряб, превосходит буйвола, крокодила и вепря вместе взятых. Племя ворвалось на опушку в тот момент, когда Мяу звенящим голосом объявил, что если Хряпа ударить каменным топором по голове, камень расколется, древко сломается, рука отсохнет, а ударивший умрет на месте от изумления. Хряб взревел и, воздев огромные кулаки, кинулся вдогонку за быстро сориентировавшимися гонителями. Племя пряталось в лесах несколько дней и вернулось сильно поумневшим. У некоторых даже литературный вкус прорезался. Конец ледникового периода. Пещерная хроника 004. Не повезло племени лярвов с вождем. Ну что, суров, ладно, вот то, что при нем холодать стало. Летом снег, льды какие-то громоздятся на горизонте. Выйдешь поутру из пещеры — зябко. Опять же, добычи мало, бизоны стадами на юг уходят. Оголодало племя, осунулось, однако вслух еще роптать не решались. Хряб, он ведь такой, хряпнет разок, и нет тебя. Поэтому сами охотники к вождю не пошли, а послали юного Мяу. Во-первых, слов много знает, а во-вторых, так и так ему пропадать. Опять отличился, разрисовал изнутри всю пещеру. Такую бизонью мать изобразила, что дрожь берет. Вроде корова-коровая, присмотришься — морда как у Хряпа. «Короче, вождь», — дерзко сказал Мяу, сын пантеры, приблизившись к горящему посреди пещеры костерку, — «завтрашнего дня объявляем забастовку». Услышав незнакомое слово, Хряб хмыкнул и даже отложил кремниевые рубила, которым как раз собирался раскроить череп наглецу. О своем сходстве с запечатленной в пещере бизоньей коровой вождь, правда, не догадывался, поскольку изображена она была в профиль. Честно сказать, он там и рисунка-то никакого не углядел. Просто видел, что стенка испачкана. Переспросил Хряб, грозно сводя лохматые брови. «Холодно!» — объяснил Мяу. «Бизоны уходят. Совсем скоро не станет. Сделай тепло, тогда и охотиться будем». Хряб взревел, но пока тянулся за опрометчиво отложенным рубилом, юный сын пантеры успел выскочить наружу. А на следующий день, как и было обещано, ватага охотников начала первую в истории человечества забастовку. Вроде бы вышли на бизона, а сами взяли и попрятались в лесах. На вторые сутки подвело у племени животы. Да и у вождя тоже. Любой другой на его месте давно бы уже сделал тепло, но не тот был у Хряпа норов. На горизонте по-прежнему мерцал ледник, ушел снежок, копытные тянулись к югу. Шустрый Мяу предложил было забить тайком пару отставших телят, а вождю мяса не давать, обойдется. Но тут уже самого сына пантеры чуть не забили. Как это не давать, если положено? Понятно, что протянись эта забастовка чуть подольше, вымерло бы племя лярвов за милую душу. Однако уже утром третьего дня Хряб от бешенства утратил бдительность и забодало его носорогом прямо на выходе из пещеры. Вождем племени стал Мяу. Ну вот тут, разумеется, сразу потеплело, льды с горизонта убрались, антилопы вернулись, бизоны. А геологи, он до сих пор толкует о конце ледникового периода. Чисто дети малые. А то мы не знаем, как оно все на свете делается. Последок совсем коротенькое произведение от Любови Лукиной и Евгения Лукина под названием «Внутренний монолог». Придя домой, я внимательно осмотрел подобранную на тротуаре стеклянную бусину. Она не была стеклянной. Она даже не была бусиной. Это был глаз. Живой. Конечно, я еще не знал, что он вдобавок является зародышем инопланетного существа, размножающегося чисто платонически. Элементарно, после обмена страстными взглядами от материнского глазного яблока отпочковывается дочернее и начинает существовать самостоятельно. Тем более я не мог знать, что, выбросив с отвращением этот алчно посматривающий на меня глаз в мусорное ведро, я тем самым поместил его в питательную среду, где он начал быстро развиваться. Нарастил века с пушистыми ресничками, головной мозг, две пары клешней и эластичный желудок с полупрозрачными стенками, сквозь которые так теперь трудно различим окружающий меня мир.